Наутро Торбранд Конунг вышел из спального покоя хмурый и усталый. Будто всю ночь не спал, а сражался. В полголоса заметил Хьорлейф Изморось. Нынешний конунг Фьялии никогда не отличался красотой. Но сейчас бледность, серые тени и морщинки под глазами, тяжесть полуопущенных век, какая-то особая резкость в чертах тонкогубого, длинноносого лица стали особенно заметны и делали его на вид куда старше 36 лет, прожитых на свете. Уж не заболел ли он? Перешептывались обитатели усадьбы Аскегорд, прикрывая рты руками. Говорить о нездоровье конунга вслух глупо и опасно. Можно накликать беду на все племя. «У него такой вид, как будто его всю ночь мара душила», — негромко бросил Асвальд, сын Кальбейна. В ожидании вестей он, как и многие другие, являлся в усадьбу конунга с позаранку. «Жениться ему пора, вот что!» — отозвался один из хирдманов, Орм по прозвищу Великан. Он был невеликим мудрецом и именно потому уверенно давал советы кому угодно. «Тогда уж будет не до мары!» Асфальт негодующе дернул острым плечом. Орм, конечно, не хотел его задеть, но он почувствовал обиду. Возле них остановилась одна из женщин, Люна, шедшая от курятника с корзиной яиц. На ее щеках виднелись мелкие рубцы, следы гнилой смерти, которой 2 года назад переболели в Аскефьорде многие. «Жениться! Ты что, не слышал, что он говорит?» — ответила она Орму. «Конунг сказал, что не женится, пока не кончится эта война с квиттами. Потому что если он женится раньше, то Регенлейф больше не будет его защищать. А это может плохо кончиться». «Эта война не кончится никогда, если то, что происходит сейчас, называется войной», — заметил Хьорлейф Изморось. «Ни одно племя не дает дани добровольно. Значит, если мы хотим получать сквиттов дань, каждый год война будет начинаться заново. Клятвы в покорности самые непрочные». «Пора бы им вернуться», — вздохнула женщина, и все поняли, о ком она говорит. «А то нам будет нечем угощать ни богов, ни людей». Люна оглянулась в сторону моря. «Зимнего камня отсюда не увидеть», но по вечерам солнце садилось почти над ним, а это значило, что зима совсем рядом, что пришла пора осенних жертвоприношений. Осенние пиры после сбора урожая везде бывают самыми пышными, но в Аскефьорде все теперь иначе. Горная страна давала не слишком много хлеба, и конунги Фьялии никогда не были особенно богаты. А в последние годы, когда Торбранд Конунг постоянно требовал войска, другой дани он почти не собирал. Конечно, походы на Квитинг не оставались бесплодны. И новый конунг Квиттов, Гримкель Черная Борода, однажды уже заплатил Фьяллем дань. Что он даст сейчас? За данью отправился молодой Хродмар Ярл по прозвищу Удачливый. Человек стремительный, горячий, отважный и настойчивый. Он ненавидел Квиттов. Никто не понимал, как ему удается сочетать эту ненависть с преданной любовью к жене Квитинке. И Асфальд поговаривал, что у Хродмара должно быть 2 души. И ему давно пора бы вернуться. Асфальд, сын Кальбейна, тоже смотрел на море. 2 дня назад он вместе с Сальвейк ходил на мыс поглядеть, далеко ли от стоячего камня садится солнце. Ему было приятно вспомнить Сальвейк. Но это же воспоминание разбудило досаду. Почему он встречает зиму здесь, дома? Да, конечно, Ясеневый фьорд тоже нужно охранять. Но почему именно он? Разве тут мало народу? Вон хотя бы Хьорлейф. Человек вполне надежный. За последнее время в Аскефьорде появилось много новых людей. И Хьорлейф Изморось в том числе. 2 года назад, когда Торбранд Конунг только задумал поход на полуостров Квиттинг, он несколько раз объезжал весь Фьяленланд, собирая войско. Многие из тех, кто ходил с ним на Квиттинг и вернулся, остались возле Конунга, заменив тех, кому вернуться не довелось. Вот и Хьорлейф оставил на родичей свою усадьбу и последние 2 года прожил в Аскефьорде. К 30 годам он не совершил особо заметных подвигов, но приобрел славу человека твердого и здравомыслящего. Нос у него был заостренный и с легкой горбинкой, как у многих фиалей. Две небольшие залысины над широким лбом придавали ему вид умного человека. Щеки и подбородок покрывала легкая светлая короткая бородка. Серые глаза смотрели спокойно и внимательно. Говорил он мало, но каждый раз, когда раздавался его ровный голос, все вокруг замолкали и внимательно слушали. Было бы неплохо, если бы какие-нибудь уважаемые люди все же посоветовали конунгу жениться, сказал он сейчас, пока Асвальд смотрел в сторону зимнего камня. Помощь Валькирии — это хорошо, но если конунг не хочет жениться до конца войны, то он может погибнуть без наследников. Если бы ты, Асвальд, или твой отец поговорили с Хравном Хёльдом, или с Кари Ярлом, а потом все вместе с конунгом... Он не окончил. Асвальд с резким неудовольствием дернул плечом, и Хьорлиф понял. Пускаться в переговоры с родами своих соперников Асвальд сутулый не будет даже ради такого важного дела. «Если уж конунг не хочет жениться из-за Регенлиев, то пусть бы она хоть охраняла его по ночам от Мары», — с досадой произнес Асвальд, чтобы хоть что-то ответить. Ревность Валькирии-покровительницы, из-за которой женитьба конунга откладывалась на неведомый срок, злила его гораздо больше, чем всех стоящих во дворе. Тому имелись причины. По этим-то причинам он и не хотел просить поддержки у других знатных родов Аскифьорда. Еще подумают, что рот из висячей скалы сам не может справиться со своими делами. «А если конунг не женится, то его наследником станет Эрнольф Одноглазый», — вставил прямодушный Орм. «Да возьмут меня великаны, если это не так!» Асвальд смерил его ядовито-презрительным взглядом. «Помолчал бы, когда рядом стоят люди поумнее. Предположение, что после Торбранда конунгом может стать его дальний родич Эрнольф Ярл, было Асвальду очень неприятно. «Поменьше болтайте про валькирий», — предостерегла Люна и опасливо глянула в хмурое небо. «Эй, Арне!» — Хьорлиф окликнул молодого Хирдмана, проходившего через двор. «Ты у нас всегда все знаешь про конунга. Кто так громко храпит, что мешает ему спать?» Арне, сын Торира, остановился и учтиво поклонился Хьорлиеву и Асвальду. Ему было лет 20, и в дружину Торбранда Конунга он попал благодаря той же войне, потому что в мирное время низкий род не позволил бы ему занять такое почетное место. «Да ничего особенного!» — парень пожал плечами, виновато посмотрел на Хьорлиева, как будто сам зачем-то не доглядел. Светлые волосы падали на узковатые голубые глаза и придавали парню застенчивый вид. Сейчас полнолуние, а он в полнолуние всегда плохо спит. Да и не он один. «Полнолуние? Время ведьм?» — тревожно напомнила Люна. «И пусть возьмут меня великаны, если та проклятая квитинская ведьма не принялась опять за свои мерзкие дела!» — подхватил Орм. «Помолчи!» — оборвал его Асвальд. В Аскифьорде считалось неучтивым вспоминать о ведьме, принесшей всей земле фьялей столько бед. Если повторять одно и то же пожелание очень часто, то рано или поздно оно сбудется. Когда тебя возьмут великаны, тогда и будешь рассуждать о ведьмах с полным знанием дела. Орм обиженно насупился. Он был среднего роста, а прозвище «великан» ему принесла привычка при всяком случае повторять: «Да возьмут меня великаны!» Этот Асвальд, сын Кальбейна, слишком много себе позволяет. «Вот вернется Хродмар Ярл», — попытался всех утешить Марвин Барматун. «И конунг тогда повеселеет». «Уж Хродмар лучше всех знает Квитинг и тамошнюю нечисть», — пробормотал Асвальд. «Его-то возвращение Хродмара Ярла ничуть не порадует. Привези тот хоть все сокровища Фафнера. И чем больше Хродмар привезет, тем меньше Асвальд обрадуется». «Да, да уж, долго их нет», — раздались согласные вздохи со всех сторон. «Эй, Фрустейнвер!» — Хьорлиф окликнул женщину, проходившую мимо. Одной рукой она крепко прижимала к себе горшок со сметаной, а во второй держала большую ложку и старательно облизывала ее на ходу. «Ты не знаешь, когда вернется твой сын?» С тех пор, как больше 2 лет назад жена Торбранда Конунга, Кюна Бломинат, умерла, и в его роду не осталось женщин, Фрустейнвер присматривала за усадьбой. Она была матерью Хродмара Ярла, которого Торбранд ценил больше всех своих людей. «Ингвильда говорила, что он ей снился», — ответила Стейнвер, охотно остановившись. «А он ей снится только тогда, когда все хорошо. Значит, скоро вернется». «Да, она же ясновидящая», — Люна улыбнулась. «Хродмару Ярлу так повезло с женой». Асфальт презрительно дернул углом рта, но при Стейнвер не стал говорить, какого он мнения о женитьбе ее сына. «Да и что говорить?» Про жену Хродмара и так все знают, что она... «Повезло-то повезло. Да какое уж теперь ясновидение?» Стейнвер махнула ложкой. «Ей теперь не до того». «Как ее здоровье?» «Неплохо, спасибо Дисам. Все точно, как в прошлый раз. Мы думаем, что опять будет мальчик. Все приметы за то». «Когда я был маленьким, у меня было двое старших братьев», ни с того ни с сего заявил Арне. Все удивленно посмотрели на него, и он со вздохом добавил. Один из них облизывал ложку изнутри, а другой снаружи. А мне всегда доставался черенок. Его грустный взгляд был устремлен на сметанную ложку в руках фру Стейнвер. Спустя мгновение все сообразили, и раздался дружный смех. Стейнвер сунула ложку Арне. «Ты теперь будешь зваться Арне Черенок», — смеясь начала она. «Оставь себе». Вдруг все умолкли. В дверях хозяйского дома показался конунг. Собеседники мигом разошлись. Торбранд не любил, когда домочадцы говорили о нем и тем более беспокоились о его здоровье. Взгляд бледно-голубых, холодных и проницательных глаз был так зорок и пристален, что каждому казалось. Он по лицам поймет, о чем здесь говорилось, и даже увидит все произнесенные слова, как будто они зримо висят в воздухе. «Съездите кто-нибудь», — начал Торбранд, потом взгляд его выбрал Арне. «Арне, ты, съезди к дозорному мысу». Арне кивнул и побежал к конюшням. Ездить к устью фьорда на мыс, выдававшийся далеко в море, не было особого смысла. Там постоянно сменялись дозоры и даже стоял для них особый двор. Но в дни ожидания чего-то важного конунг часто посылал туда людей. Точно это могло ускорить приход вестей. «Конунг, позволь мне!» Не попросил, а скорее потребовал Асфальд. Его обидело, что конунг обратился к безродному сыну рыбака или кто он там, не заметив его, сына Ярла. Торбранд посмотрел на него, качнул соломинкой, которую по привычке держал в уголке рта и покусывал. «Не стоит», — спокойно сказал он. «Такое поручение недостойно тебя, Асфальд. Подожди, твое время еще придет». Асфальд отвел глаза, не зная, понять это как упрек или как обещание. Арне уже вывел лошадь из конюшни, когда в ворота влетел всадник и сразу соскочил на землю. «Конунг!» — радостно выкрикнул он, придерживая коня за гриву. Торбранд шагнул вперед за порог, вспомнив, что Грани Заплатка был среди тех хирдманов, кто вчера вечером отправился на дозорный мыс. «Корабли! Там корабли! Не меньше десятка! Это Хродмар Ярл!» И тут все увидели условный столб дыма над дозорным мысом. Фру Стейнвер ахнула, скинулась, будто хотела подпрыгнуть от волнения, но горшок сметаны ей мешал. И она торопливо завертела головой, выискивая, куда бы его деть. Оживленно гудящие женщины толпой посыпали из хозяйского дома ей навстречу. Но Стейнвер поймала кого-то, решительно всучила горшок, а сама побежала к воротам. Ключи у нее на поясе звенели, как оружие воина.